тайна роста. Только в Евангелии от Марка, 4 главе, с 26 по 29 стихи, записана особенная притча Христова, которая поучительна во многих отношениях. Вот она. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Обратим внимание на некоторые особенности или сравнение этой притчи с человеческой духовной жизнью. Человек бросит семя в землю. О личном характере сеятеля тут ничего не сказано. Он просто назван человеком, то есть разумным существом, которое знает, когда, что и где надобно сеять. Он сделал свое дело и успокаивается, зная, что дальнейшее произойдет без его помощи и участия. Важно только добрать соответственное семя для подходящей почвы. Некто сказал, «Посей мысли, пожнешь действие. Посей действие, пожнешь привычку. Посей привычку, пожнешь характер. Посей характер, пожнешь судьбу». Нужно быть особенно осторожными с тем, что мы сеем. А избравши доброе и посеявши его в своем сердце или в сердцах наших ближних, успокоимся в сознании, что творческие силы Божии сохранят посеянное нами и возрастят в свое время. Апостол Павел оставил такой совет. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6, 7-9 стихи. И как семя всходит и растет, не знает он. Прославляя Бога за все его благодеяния, псалмопевец не забыл и тайны появления растений. И говорил Господу, «Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». Псалом 103, 14 стих. Появление на земле растений – и продолжающийся до нашего времени процесс роста из маленьких семян разных растений и деревьев является доказательством действия силы Божьей на нашей земле. Человеку поручено возделывать землю и хранить ее. Но урожай зависит от Бога, который из глубокой древности не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Деяния апостолов, 14 глава, 17 стих. Зная такую зависимость от Бога, мудрый экклезиаст советовал людям, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Экклезиаст, 11 глава, 6 стих. Рост совершается независимо от нашего знания об этом таинственном явлении. Земля сама собою производит. Таинственные творческие силы, заложенные Богом в землю, действуют медленно, но верно на здоровое семя и побуждают его пускать корешок вниз, чтобы сосать соки земли, и росток вверх, чтобы пользоваться воздухом и лучами солнца. Нечто подобное происходит и в духовной жизни людей. В каждом человеке имеется таинственная сила, способная принять доброе семя Слова Божия, дать ему возможность расти и приносить плод. В разбираемой нами притче отмечены три стадии роста, а именно. А. Сперва зелень. Признак появления новой жизни и доказательство, что семя не пропало, а начинает расти. На первых порах неопытному глазу трудно отличить зелень хлебных злаков от зелени некоторых сорных растений, например, пшеницы от плевела. Нужно обождать до появления отличительных признаков, до появления колосьев. В духовной жизни такая стадия называется детской. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». 1 Иоанна 1.12. Это те, только что принявшие семя Слова Божье в сердце свое, которые уверовали в Иисуса как своего Спасителя, о которых написано, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи. Б. Потом колос. Явный и отличительный признак хлебного растения. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца», написал апостол Иоанн в первом послании, 2 глава, 13 стих. Это уже обладающие сознанием, кто они и для чего находятся в этом мире. Но от появления колоса на стебле до растения, до появления зерен в колосе проходит некоторое время. Ускорить этот процесс людям не удается. Любуйся, как цветут колосья, как от них поднимаются целые облака цветочной пыли, и спокойно жди. В духовной жизни тоже надобно ожидать и молиться, чтобы уверовавшие возрастали в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра, 3 глава, 18 стих. В. Потом полное зерно в колосе. Удивительная работа совершается в Божьей лаборатории, которую называем растением. Из добываемых корешками из земли соков и минералов, из добываемых листьями и зеленым стволом воздуха и лучей солнца, создаются те зерна и плоды, какими питается все живое. А начало всему – здоровое семя, попавшее в добрую землю. В духовной жизни такую стадию можно назвать юношеской. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. Они выросли от Слова Божия, а теперь Слово Божие имеет место в них. Они пережили разные невзгоды, зной и бури, но устояли, все преодолели силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Когда же созреет, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Не сжатые вовремя колосья представляют печальную картину. Тайна роста закончена. И если колосья не будут убраны с поля, они пропадут напрасно. Как имеется несколько видов роста, так имеется и несколько видов жатвы. Христос сказал своим ученикам, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иоанна, 4 глава, 38 стих. Пророки, начиная от Авраама, Бытие 27, до Иоанна Крестителя, Матфея, 11 глава, 13 стих, сеяли в народе семена Царствия Божия. И эти семена проросли во всеобщее ожидание пришествия Мессии. А на долю апостолов досталась честь говорить людям. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Иоанна 1.45. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Другая жатва – это конец жизни человека. Елифаз Фемонитянин так утешал страдальца Иова: «Войдешь в гроб зрелости, как укладывается снопы пшеницы в свое время». Иова, 5 глава, 26 стих. В Библии отмечено, что Иаков, родоначальник евреев, перед смертью не только попрощался со своими сыновьями, но и возвестил, что будет с ними в грядущие дни. Бытие, 49 глава. Апостол Павел спокойно смотрел на приближающуюся кончину и написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Аминь».